Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами о том, можно ли спастись в миру. Вот, батюшка, мы с вами монахи, и выступая на радио, все равно мы говорим с позиции монашествующих. И часто вы приводите примеры из монашеской жизни. А вот годны ли они для людей, которые живут в миру? Ведь у них другие обстоятельства, другие условия, и конечно, их не сравнить, эти условия, с теми условиями, которые мы имеем в монастыре. Вот как вы считаете, все-таки можно ли спасаться в миру, не имея тех возможностей, тех условий, которые имеют монахи в монастырях? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, Евангелие, то есть заповеди Господни, они даны и монашествующим, и мирским людям. Требования почти одни и те же. Монахи от мирских людей отличаются только в одном. Не вступают в брак, не имеют семьи. А во время крещения человек дает обещание Богу отрекаться от сатаны, от гордыни, от власти дьявола. И, конечно, если Господь дал нам заповеди, значит, человек может в миру спастись. И сказано, что семейный человек, допустим, жена, спасается через чадородие. Если она пребудет в чистоте, с целомудрием, в вере и в любви. Эта заповедь о любви касается всем, и мирскому человеку, и монашествующему. Ну, хотелось бы сказать так, что мне как-то пришлось сказать для всех насельников нашего монастыря, что есть два вида людей, которые приходят в монастырь. Одни приходят жить, другие приходят спасаться. Тот человек, который приходит спасаться, он благодарит Бога за келью, за одежду, за трапезу, за начальство. То есть за все он Бога благодарит, в каких бы условиях он ни жил. Тот человек, который приходит в монастырь жить, он недоволен кельей, питанием, одеждой, начальством и с теми, с кем он живет. Он всегда будет недовольным. Точно так же и человек приходит из небытия в бытие, в этот мир. Если он уверовал в Бога, он Бога благодарит за все. И за солнце, и за мороз, и за тепло, и холод. за все благодарит Бога. И за питание, за одежду, и с кем он живет, и кто около него живет. То есть он не ропщет, не отчаивается. За все благодарит Бога. Это правильный путь. Тот, который пришел из небытия в бытие, и когда в душе нет ни мира, ни радости, ни покоя, то он будет роптать, будет всегда недоволен и начальством, кого бы мы ни поставили. Даже если бы нашей страной управлял сам Господь, все равно будут недовольны. Будут недовольны питанием, одеждой и с теми, где они живут. Всем будет человек недоволен, потому что в душе нет мира, нет радости, нет покоя. Оказывается, это все зависит лично от нас. Как мы сами себя будем вести, как мы себя настроим. И, конечно, хорошо было бы, надо научиться смиряться, научиться не ругаться, не обижаться, не клеветать, не осуждать, не сплетничать. Можно всему научиться. А кто не желает спасаться, тот научился уже и гордыне, тщеславию, самолюбию, упрямству, и пьянке, наркотикам, всем видам разврата. И, конечно, приходит такой человек в жалкое состояние. Ну, можно сказать так. В одного миллионера умер сын. И он покончил жизнь самоубийством. И оставил предсмертную записку. Я в этой жизни все испытал, все взял. Но хорошего ничего не нашел. Я никого не обвиняю, я добровольно ухожу из этой жизни. Как-то мне приходилось говорить, что человек-то убивает кого? Сам себя. Он совершил грех. Он в этом уже грехе убийстве покаяться не может. Он добровольно вышел из этой жизни. В каком состоянии он вышел? В таком состоянии греховном. Потому что грех идет с ним. Он его вечно будет мучить. Потому что он не раскаянный. А кто покончил жизнь самоубийством, церковь не отпевает и за него не молится. Обычно раньше хоронили вне кладбища, и креста ему не ставили, а осиновый кол вбивали в могилу. Вот два пути. Один путь – жить в миру, а другой путь – жить в монастыре. Но в монастырь люди идут только те, которые хотели бы помочь тем людям, которые живут в миру. Для чего? Для того, чтобы молиться за град, в котором живут, за страну и за весь мир православный. И особенно в молитве всегда поминаются и путешествующие, и на кораблях, везде, где может быть человек. И молится также о растворении воздухов, изобилии плодов земных. Церковь молится. Особенно монашествующие молятся каждый день. Совершается божественная литургия. И утром молится, и вечером. Вообще, по правилам, монах каждый день должен пребывать в молитве 7 часов. Это имеется в виду только в храме. Вне храма также читается Евангелие, псалтирь, читается молитва Иисусова. И, конечно, цель одна, чтобы душу исцелить. Потому что в монастырь человек идет с собой несет багаж греховный, который он набрал уже в миру. И цель его только одна – избавиться от этих страстей. Конечно, только сильные люди в миру могут работать над собой. А монахи могут помочь молитвами. Но цель у всех людей на земле – это спасение души. Это имеется в виду, что наша жизнь не на земле только. Земля – это только подготовка в потусторонний мир. Что мы здесь приобретем, то идет с нами в тот мир, в духовный мир. Нам Господь приготовил небо. Мы должны все воскреснуть до единого человека. И будет страшный суд, и все дела наши откроются, и каждый получит по делам своим. Так что монастырь – это своего рода оранжерея для цветов. Защищенно ухаживают, поливают цветы. А в монастыре рядом храм, приготовят кушать, уберут, посуду помоют, и одежду сошьют, и на обед позовут, позвонят. То есть все условия даны. И, конечно, надо научиться, чтобы жить со всеми в мире. Но имеется в виду, чтобы любовь была к Богу и к ближним. А для того, чтобы научиться любить ближнего, чтобы никогда не осуждать, не раздражаться, надо научиться говорить со всеми мирно, спокойно, ровно, не возвышая голос. Как только чуть приподнял голос, сразу из сердца пошел поток греха, и человек сам себя уже остановить не может. Это очень тяжело. Так что вот два пути в Царствие Божие: через монастырь и через мир. Но Господь со креста протягивает руки в свои объятия и всех принимает с любовью. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка, раба Божия Иоанна. В народе бытует мнение, что если человек умирает великим постом, то это плохо, потому что церковь меньше молится за умерших. А если умирает в Пасху, независимо от того, верующий он был или неверующий, то это хорошо, сразу душа идет в рай. Вы могли бы объяснить, как это? Спаси, Господи. Я как-то на эту тему отвечал. Мне как-то пришлось быть в Струнино, это около города Александрово. И там на Пасху в одной женщине умер муж. И она в день Пасхи, и она всем стала говорить: какой же мой муж счастливый. Всю жизнь в церковь не ходил, постоянно матом ругался. Трезвым я его никогда не видела. То есть такой злой, такой гневливый. И надо же, в день Пасхи он попал в рай. Такого в Священном Писании нет. Сказано, что ни одно нечистое в Царствие Божие не войдет. Туда доходят только чистые сердца, чистые люди, которые раскаялись. Ну, Великий пост – умирать. Церковь не умаливает молитвы. Каждую субботу бывает родительская. Это особая, возвышенная молитва, когда во Вселенской Церкви молятся о покаянии. Нисколько не умаливается молитва за усопшего, хотя не поминается на Божественной Литургии, зато в субботу родительскую особое поминовение идет, как говорят, сугубые, то есть усиленная молитва. Так что не придавайте значения этим мирским суевериям. Их очень много, суеверии. Но имейте в виду, кошка дорогу перебежала, женщина с пустым ведром прошла, значит, несчастье будет, паук опускается, значит, какое-то будет событие. Вот, если, допустим, чихнул, правду сказал, икнул, кто-то вспоминает. Паук опустил, значит, известие какое-то будет. То есть всякому естественному проявлению придает особое магическое значение. Но это имеется в виду, что наша Россия уже 1000 лет православная, а вот язычество, суеверие, оно еще идет с тех времен, когда наша Россия была неправославная. Так что Бога надо благодарить за все. Конечно, есть очень много святых писем, это все суеверие. Там, допустим, где-то надо переписать много раз и все это разослать. Там никакого святого письма нет. Есть святое письмо, это Евангелие. Это Слово Господне. А там, допустим, какой-то мальчик что-то видел, или там Матерь Божия где-то спала, что-то видела. Все это ложь. И даже 12 пятниц, у нас есть единая пятница, страстная пятница, когда Христос был распят. Но никаких 12 нет. Это все выдумки. Надо держаться Матери Церкви. И молитвы, которые молиться, они все молитвословия. Ну, конечно, человек еще может по нужде своей молиться Господу, помимо молитвословов. Допустим, человека случилась беда, он же не будет молитвослов смотреть, искать. Он сразу от сердца, от души, сразу молитва пошла к Богу. И Господь эту молитву слышит и принимает ее. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Пожалуйста, говорите. Алло. Говорите, вас слушаем. Говорю, благословите, батюшка, раба Божия Дмитрия. Уже вас благословили. Прошу прощения. У меня два таких вопроса. Первое. Как мне преодолеть одиночество? И второе. Ваше мнение о фильме «Остров». Как преодолеть одиночество? Конечно, когда у человека в душе нет Бога, ему очень одиноко. Но я знаю те люди, которые пришли к Богу, и пришли они по-настоящему. Им не одиноко. Они знают, что с каждым днем все ближе и ближе к смерти. И оказывается, столько надо много всего прочитать, столько надо много добра сделать, столько надо много обращение к Богу, чтобы наполнить душу благодатью. А вот когда душа пустая, Священного Писания нет, святых отцов нет, молитвы нет, конечно, человеку одиноко, ему очень тяжело. Вот те люди, которые заняты всецело, делая добро и пребывая в молитве, у них время нет. Наоборот, даже те люди, которые их окружают, они тяготят. Ну и фильм «Остров», можно сказать, за все время, поскольку мы живем уже после революции, это единственный фильм православный, который показывает, как надо правильно молиться, как надо правильно каяться, как надо смиряться. И показывает, что у всех людей грех, зависть. Зависть на всех съедает. Где бы человек ни был, с кем бы он ни общался, вот эта зависть. Он больше получает от меня денег. Зависть грызет. Он лучше меня говорит, зависть съедает его. Он стройнее меня, он здоровее меня, он красивее меня. И везде эта зависть пронизана. И хотя этот фильм, он занял первое место, и не случайно, тот человек, который понимает в православии, он оценит этот фильм по достоинству. И, конечно, чтобы такой фильм создать, здесь было Божье благословение. И Дух Святой в этом фильме действовал. Как-то мне пришлось в воскресенье после службы пойти в дом пятидесятников в городе Иванове. Что интересно, тот пресвитер, который там проповедовал, о, говорит, отец Амбросий пришел. Батюшка говорит, помните, вы меня крестили когда-то. Может, слово скажете? Но пришлось слово сказать. Записали на видеокамеру. И вдруг одна девушка встает и говорит, а я вчера видела фильм «Остров». Я желаю всем посмотреть этот фильм. Он говорит, такой прекрасный, прямо с экрана. Дух Святой, говорит, наполняет прям душу. То есть даже люди, которые лишены благодати Божией, они, душа сразу чувствует, что это православный фильм, что он помогает человеку правильно стать на этот путь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, батюшка Амбросий, матушка. Добрый вечер. С праздником вас, с субботой, с акафистами вас, преподобной Пресвятой Богородицы. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Отец Амбросий, вот такой вопрос я хотела узнать по монашеской литературе. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, он вот, например, к одному мирскому человеку, вот он не рекомендовал читать монашескую литературу. То есть он говорил, что те советы, те предназначения для монахов, вот не стоит читать, не имея опыта послушнической жизни. И вот, так сказать, в этих книгах можно ничего не понять и сделать наоборот. А вот, батюшка, если в книге встречаются советы монашествующих к мирянам, то они бывают очень строгие и тяжелые вот для нас, грешных. Как, хотя они очень духовные и полезные, вот как нам различать вот то, что нам надо читать, и что, так сказать, не как-то прочитывать или пропускать, или извлекать для себя что-то, что вот возможно по, так сказать, вот своим добродетелям. А второй вопрос, батюшка, вот советы некоторых лиц, вы знаете, они бывают иногда сказаны очень быстро и на ходу, и вот человеку с малым опытом духовной жизни бывает очень затруднительно и губительно. Преподобный Серафим Саровский, он говорил, что когда он давал советы от себя, то всегда у него были ошибки, и он очень переживал, ведь потому что решается жизнь человека. И вот в таком случае, отец Амбросий, вот возможно в такой ситуации как-то вот брать святую литературу, святоотеческую, читать псалмопение или Евангелие, и так как от Слова Божия слушать, и вера приходит от слышания, и слышание от Слова Божия. И вот получать вопрос, от вот свои советы получать самим в книгах. Простите грешное, спасибо Господи. Спасибо Господи. Допустим, Евангелие, оно дано для всех людей. Но человек может читать это Евангелие, некоторым открывается Слово Божье, оно входит в душу, наполняет благодатью. Человек внутренне меняется. Многие это же место читая, они не понимают. Они понимают что-то другое. Кому что Господь откроет? Но Евангелие для всех дано. И так, читая, допустим, Игнатия Брянчанинова, «Отечник», допустим, там для монашествующих, мирской человек не все может понять. Он может только взять то, что ему доступно. Ну, знаете, есть такой восточный пример интересный. Один старец с двумя послушниками подошел к реке А в это время река разлилась, и девушка лет 15-16 сидит на берегу и плачет. Старец спрашивает ее: «Что ты плачешь?» Она: «Я такая худенькая, я боюсь перейти эту реку. Я утону, меня снесет». Ну, старец сжалился, взял ее на руки, перенес. Послушники шли за ним. Он поставил, и так дальше пошли. Они весь день со старцем не беседовали. Все молчали. А потом вечером все ему высказали. «Как же ты, монах, да, девушку нес? Вот простите, вы-то о чем говорите? Как о чем? Помнишь утром?» «А, да-да-да, помню. Утром я перенес. Я перенес и забыл. А вы весь день ее несете в своей душе и в своем сознании». Он их обличил. Конечно, и человек, живя в миру, он может принять только то, что ему доступно. Конечно, если монашествующее направлено на строгое послушание, оно нужно и в миру. Допустим, любая мать, она требует от детей полного послушания, чтобы дети слушались. Вот из-за этого непослушания и в семье происходит немирная обстановка. Дети думают, что они уже поднялись, выросли, уже как взрослые, а ум-то еще слаб, опыта нет. И они себя это уже считают полноценными взрослыми людьми. И потом совершают очень много ошибок. И от этого страдают и мучаются. Так что Священное Писание, читая, и святых отцов читая, а монашествующих, человек может принять только то, что ему полезно. Вот так. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Ныне силы небесные». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие батюшки, мачка и Анна. Батюшка, благословите раба Божьего Виктора из Москвы. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, вы разумеете, научите раба Божьего многогрешного Виктора. По поводу страха Божьего. Как правильно воспринимать его, в смысле постигать его надо, или самому стремиться к нему, или ждать, что он, когда постигнет, или все-таки по грехам моим лично стяжать его. Простите за неумелый вопрос, неопытный. Спаси, Господи. Как говорят, начало премудрости – страх Господень. Это себе надо настроить, что очи Господни непрестанно на нас взирают, когда мы спим, идем, работаем, сидим. Всегда надо знать, что Господь все видит, все слышит. Кто нам дал глаза? Кто всех видит? Кто дал нам ухо? Кто всех слышит? И вот когда все то, что мы делаем, говорим и мыслим, должны контролировать. То есть этому надо научиться. И таким путем у нас постепенно будет страх Господень. Особенно когда нам враг внушает что-то сделать, торопиться не надо. А надо обратить внимание, что Господь все видит. А Господу угодно будет то, что мне враг предлагает, нарушить его заповедь? Нет, нас не надо делать. И, конечно, каждое утро, когда мы встаем, должны осенить себя крестом. Кто имеет возможность из молодых, сделать 3 земных поклона, сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Умножь во мне веру. Избавь, Господи, меня от какой-то страсти, которая нас волнует. Господи, дай мне кончину благую христианскую и непостыдную, и доброго ответа в день страшного суда. И также Матерь Божия обратиться с этими словами к ангелу-хранителю. Когда мы Господа будем просить, постепенно в нашей душе будет появляться страх Господень. А когда спать ложимся, должны Господа поблагодарить за прошедший день, и также Матерь Божию, ангела-хранителя. И вот таким путем человек постепенно, читая Слово Божие, пребывая в молитве, читая псалтирь святых отцов, в нем появляется страх Божий. И, конечно, вот я как-то приводил такой пример. Человек просто должен научиться чувствовать, что Господь невидимо присутствует. Допустим, в квартире. Муж пришел с работы. Жена готовит на кухне ужин. Муж чем-то занимается. Жена, готовя на кухне, она чувствует, что она не одна, хотя мужа она не видит. Но знает, что он здесь. Уже одиночества нет. И так человек, когда себя постоянно чувствует, что с Господом, тоже одиночества нет. И постепенно появляется страх Господень. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Иоанна, батюшка Амвросий. Благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Вот у меня такой вопрос. Вот я читаю старца Паисия Святогорца, его житие. Как можно взять для себя что-то такое, ну, полезное, для очень трудновыполнимое, потому что он монашествующий. И я уже старый человек, но все-таки хочу как-то благодать какую-то Божью получить из прочтения этой книги. Спаси Господи. Да, то, что вы читаете, и вам доступно, что в ваших силах взять, то и берите. Ну, для примера, когда однажды старец ехал в автобусе из Салоников в Воронополис, а там надо садиться на корабль и ехать в свой монастырь, то включили музыку. Ну, кто-то из верующих сказал водителю, что здесь монах едет со Святой горы. Надо бы как-то потише сделать. Он, может быть, не понял, или же, наоборот, включил еще громче. А в это время старец настроил себя на молитву. И оказывается, что эта музыка, она ему не повредила. А наоборот, он вошел в молитву, и он не слышал этой музыки, как бы она ему помогала. Я как-то рассказывал, я был у него, мы с ним вплотную рядом сидели, и вот к нему там очень много приходило людей, и монашествующих, и мирских. И вот там описывается, что когда дорогу строили, и келья внизу, а наверху дорога ремонтировалась. И там притащили какую-то машину, камень-дробилку. Как начали камни дробить, то грохот за километры был слышен. Ну, естественно, он бы мог поднять шум, пойти в центр, в кенот, написать прошение. Монаху не дают молиться. А он, имея рассуждение, сказал: «Паисий, не волнуйся. Разве Господь не знает, что когда камень-дробилку сюда притащили? Ничего, это же не война, снаряды не летят. Только навсего камни дробят для того, чтобы могли братья ездить между монастырями. Не на ослах ходить, а на машине ездить». И сам себя успокоил. Вот это полезный пример. Надо научиться от старца Паисия, что бы с нами ни случилось в жизни, допустим, сломали ногу, или руку, или ребра. Надо Господа возблагодарить. Разве Господь не знает? Разве Господь не видит? Если Он попустил этому искушению, значит, Он знает, что это полезно нам. И а мы должны признать себя, рассудить: за мои грехи мне это мало. Что Господь не попускает, значит, Он знает, что это мне полезно. Слава Богу за все. Господи, благодарю Тебя. Любой случай в жизни. Допустим, мать в церковь не ходит, Бог не молится, пребывает в духовной спячке, даже не знает о том, что вдруг смерть, и за душой уже ангелы не придут, а придут демоны. И вот ей-то надо что? Электрошок. Многие знают, что это такое. И порой бывает так. Друг сына забрали в тюрьму. Она в панике начинает кричать, шуметь. Прибегает в церковь. «Батюшка, помолитесь!» Но хорошо, если батюшка какой-то обратит внимание, побеседует с ней, что ведь есть Господь, есть другой духовный мир, что это ему полезно, потому что он наркотики продавал или каким-то другим преступлением занимался, потому что вот мне приходится уже с 89 года по зонам ездить и по следственным камерам. И мы видим, что многие люди свою жизнь пересмотрели, когда попали в изоляцию. Всего лишили и свободы, и родственников, и друзей. И пришли к Богу. Стали каяться, молиться. Это огромная ценность. Человеку нужно электрошок. Это многие родители обращаются к Богу. Или дочь умерла, или еще какая-то беда. Вот таким путем можно трудиться в поте лица и к Богу приходить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божью веру. Господь вас благословит. Я хотела бы узнать вот, ответ на такой вопрос. Скажите, пожалуйста, батюшка, как можно простить предательство? Спаси Господи, матушка. Господь, когда его один из учеников, самый ближайший из 12, предал. Если бы Иуда пришел после предательства и сказал: «Прости меня, я предал тебя», и Господь бы его простил. А если вам пришлось такое испытать, кто-то вас предал, вы просто вспомните. Возможно, в жизни было такое. Вы кого-то предавали. Или что-то аналогично было. Ведь Господь сам говорит: какой меры меришь, такой тебе отмерится. Вот это надо вспомнить. Что-то, может быть, другое было. И, конечно, самое лучшее – не помнить зла и не помнить обиды. Простить надо. Особенно должен кто простить? Если, допустим, нам ближний сделал очень много зла и предал нас, то мы ни в чем как бы не виноваты, должны первые попросить прощения. Вот в этот момент человеку дается благодать Божия. Вот этому надо тоже научиться. Первым просить, как сказано в Священном Писании, в вашем гневе зайдет солнце. То есть, чтобы, когда человек разгневался, надо быстро примириться, пока еще солнце не зашло. И вообще-то, вот воспитывать детей своих, порой надо и строго какую-то страсть отсечь. Да, и голос может даже где-то возвысить, чтобы из сердца ничего не сходило. Чтобы ни зла не было, ни раздражения. То есть человек, если будет себя контролировать, даже он в семье будет жить, он может научиться, чтобы никогда не было зла. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию Фатине. Господь вас благословит. Подскажите, пожалуйста, вот мы сейчас находимся в 67-й больнице, мы все будущие мамочки. Нас 4 человека. Значит, кто за третьим пришел, слава Богу, кто за вторым, а кто за первым. К сожалению, девочки, храм не посещали, и сейчас путем слушания ваших передач, путем бесед и чтения книжек, девочки хотели бы исповедаться и причаститься. И они спрашивают, вот в период беременности, каким образом можно погореть, или же это там один день, два дня, три дня. И пост вот они не держали. Хотелось бы знать, возможно ли им прийти на исповедь, исповедаться и причаститься. Это один вопрос. И второй вопрос. Бытует мнение, вот особенно вот в нашей палате, так сказать, о том, что к Богу можно прийти и попозже. Ответьте, пожалуйста, кратко вот на это высказывание. Спаси Господи. Значит, попозже. Ну, знаете, допустим, у матери дочь. Ну, мать говорит, что надо в институт поступить, чтобы приобрести какую-то специальность. А дочка скажет: мам, да попозже. Попозже. А время-то идет. А потом уже и замуж вышла, а там ей и некогда учиться. Ведь вот эта дьявольская мысль попозже, когда мы себя должны воспитывать с юных лет. Мать должна воспитывать ребенка не тогда, когда он родится, когда он будет понимать все. Она должна его воспитывать, когда он находится в утробе. Мало этого, ведь нормальная семья может быть только от нормальной матери, если она себя сохранила в чистоте перед рождением ребенка, то есть вступая в брак. Вступила в брак, повенчалась, ну, будучи девой. И вот когда мать зачала ребенка, и она знает, что ребенок в утробе матери, она должна каждый раз вечером вот зажечь лампадку, погасить свет, встать на коленки и сказать: Господи, какая великая радость, ты мне дал дитя. А дитя из небытия приходит в этот мир. Ты его благослови, ты его сохрани, ты его вразуми, наставь его на правильный путь. И каждый день, молясь, Божье благословение будет на ребенке. Это ценность огромная. Так вот, те матери, которые имеют в утробе дитя, они должны поститься для того, чтобы роды были легкие. А если когда мать родила ребенка, то по правилам отменяется пост 40 дней для восстановления организма. Хотя бы это было даже в Великий пост. И те мамы, которые православные, они должны быть всегда готовы, попостились, ну и, конечно, имея в утробе дитя, должны часто причащаться, как благословит духовник, если все в наличии, как православная христианка. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Меня слушаете? Да, вас. Добрый вечер, благословите, батюшка Рабобожий Алла. Господь вас благословит. Меня очень мучает давно вопрос. Иуда предатель. Но ведь кто-то должен был это сделать, иначе бы Господь нас не спас. Вот не греховно ли так мне думать? Да, матушка, это греховная мысль. Вот. Как будто, если бы Иуда не было, и Господь бы не спас. Конечно, без Иуды вот, могли бы Христа в Синедрион осудить и вознести на крест. Так что, знаете, те люди, которые неправильно мыслят, предательство – это презрение. Они нигде никогда не считались за добрых людей. И, конечно, Иуда предал, если бы он попросил Христа прощения, он бы его простил. И он бы был в обителях рая. Но его совесть грызла, мучила, и он пошел повесился. Вот это осуждается. И апостол, мы знаем, Петр отрекся от Христа. Но он покаялся, и Господь его сделал первоверховным. Так что не нужно это обращать внимание. Батюшка, к нам часто обращаются радиослушатели, говорят о том, что не везде слышны наши передачи, и поэтому попросим сейчас соборных всех помолиться о том, чтобы наше вещание радиостанции «Радонеж» расширялось, а качество вещания улучшалось. Господи, помоги для спасения рода человеческого, чтобы все слышали Слово Божье и принимали его в сердце, и жили по заповедям Господним. Еще, батюшка, мне хотелось сказать, что вот скоро Пасха наступает. Мы уже рассказывали, что наш монастырь посещает колонии, тюрьмы, следственный изолятор, где находятся детишки. И мы просим помощи нашей тюремной миссии, чтобы как-то поддержать этих детишек. Нам нужны игрушки, сладости, ручки, конверты. В общем, если можно, может, какие-то денежные пожертвования, которые можно отправлять на адрес нашего монастыря. Запишите, пожалуйста. Индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, тюремная миссия. Но если будут у вас требовать какую-то фамилию, можете на мою фамилию написать, на монахиню Иоанну Смирнову. И еще, батюшка, одно объявление хотелось бы тоже сделать. Напомнить нашим радиослушателям о том, что у нас при монастыре существует православный телефон доверия, на котором работают наши матушки и отвечают на вопросы о вере и спасении, на вопросы, связанные с алкоголизмом, наркоманией и ВИЧ-СПИД. Запишите, пожалуйста, номер телефона, код города Иваново 4932, телефон 589-888. Он работает вторник, пятница, воскресенье с 7 до 10 вечера. Телефон 589-888. И сайт в интернете www.doveria.diakonissa.ru. Так, у нас осталось мало времени, у нас уже есть списки, просят помолиться о здравии и упокоении близких, о здравии отца Александра, отца Макария, Юрия, Владимира, Владимира, Михаила, Ирины, Ивана, Иоанна, Елены, Николая, Николая, Николая, отца Сергия, Натальи, Натальи, болящей Надежды, Надежды, Екатерины, Ариадны, тяжело болящей Ольги, Игоря, Сергия, Ирины, Веры, Марии, Алексея, Юрия, Виктории, Анны, Льва, Дмитрия, Фатини, Александра, Елизаветы, Антона, Антона, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Татьяны, Сергия, Анны, Василия, Олега, Анны, Ольги, Максима, Александра, тяжело болящего Владислава в реанимации, тяжело болящего Павла, о здравии Раисы, Антония, Александра, Алексея, Лариса, тяжело болящего Александра, болящих Людмилы, Дмитрия, Алексея, Евгений, Дмитрия, Надежды, Андрея, Александра, Елены, Ольги, Марии, Веры, Таисии, тяжело болящего Владимира, Антонины и болящего Михаила, болящего протоиерея Николая, монахини Лии, о здравии болящей Натальи, болящей Валентины, Марины, инокини Елены, о здравии Зинаиды, она ушла этим летом в лес и не вернулась, о здравии Нины, более 40 лет, душевно телесно болеет, Елены, о упокоении Ларисы, Тамары, Александра, Ольги, Людмилы, Нины, Нины, Натальи, Сергия, Екатерины. Батюшка, у нас есть еще звонок. Наверное, последний. Мы слушаем вас, говорите. Алло, добрый вечер, батюшка. Извините за беспокойство, Евгений. Вот у меня вопрос такой в связи с фильмом «Остров». Вот мне он фильм не понравился, знаете почему? Там в самом начале о предательстве идет. Вот мне непонятно, вот как вот этот монах, когда или угольщик, или инок, все время жил, он что, не каялся и не причащался, что это мучил его так этот грех, и вот и он как бы это все, всю жизнь это себе носил и не прощал себе, не обращался, что ли, к высшему священникам. Вот мне непонятен этот вопрос, извините. Ну, понятно, вот, допустим, по правую сторону Христа был разбойник, он убийца, а как же он вошел в обитель рая? За смирение, поэтому и этот человек, показано, что он и курил, и мог и ругаться, и кулаки показывать. Он был неверующим. А вот когда произошел взрыв, его волной отбросило, а в это время монахи, видать, когда рассвело, видели, что человек взяли, он в монастыре жил, поправил здоровье и обратился к Богу. Пашка, я так понимаю, суть этого вопроса в том, что почему человек за много лет не успокоился? Если он каялся, исповедовался, причащался, то, наверное, должен был обрести душевный мир, а он не приобрел душевного мира. Почему эта рана для него столько лет была вот такой острой? Потому что это покаянное чувство, он помнит, помнил всю жизнь, и в этом каялся, и плакал, и молился за Тихона. Еще звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, это Наталья, раба Божья, говорит. Я хотела у вас спросить, вот вы же наверняка знаете отношение к нынешнему состоянию социальному, что на народном, на русском соборе уже высказался, высказались наши иерархи о том, что положение невыносимое, и люди страдают без социальной справедливости. Вот, и призывы не читать, не слушать, делать какие-то границы. Я вот читаю ответы иеромонаха Макария в Радонеже, в православном обозрении, на вопрос женщины, как же быть в этой ситуации такого бесправия и отсутствия помощи. Он пишет, буквально отвечает, что время отличной медицинской помощи, к тому же бесплатной. Чем не нравится вам время? Оно прекрасно, оно свободно. У матерей на руках умирают дети, потому что у них нет денег на операцию. Те, кому не соберут всем миром их единицы, те буквально умирают. А в глубинке, вы знаете, ни диагностики, ничего. Это что, такая форма шутки или действительно? Вот мне интересно ваше мнение. Вы тоже считаете так? Или вы видите весь ужас положения создавшегося? Спасибо, Господи, Матушка. К сожалению, время наше подходит к концу. Конечно, все священники видят ужас этого положения, но Батюшка все время об этом говорит, что не хлебом единым будет жить человек, а Словом Божьим. И поэтому мы сейчас, конечно, в большей степени говорим не о социальной справедливости, а говорим о том, что если мы начнем спасать свои собственные души, изменится и социальная обстановка в нашей стране. Простите, к сожалению, время наше подошло к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.